Мне не раз приходилось присутствовать при торговле этих адвокатов со своими клиентами. Постараюсь описать один из примеров этой торговли, памятный мне до последнего слова. В каморку с тремя столиками, за одним из которых я пил чай, приходит довольно пожилой крестьянин и, заказав себе тоже чаю, спрашивает полового: «А что, здесь ли этот самый, что у вас прошение-то пишет?» «Александр Григорьевич?» «Да, как его зовут?» «Александр Григорьевич Сладков». «Ну вот он самый и есть». «Здесь он?» «Здесь». «Нельзя ли его сюда позвать? У меня до него есть дельце». «Ладно, скажу. А еще чего надо? Сороковочку надо?» «Нет, погодим еще сороковочку-то, а посля». Половой ушел и минут через пять вернулся с чаем. «Сказал?» — спрашивает мужичок. «Сказал. Придет». Еще через пять минут является и Сладков. «Ну, кто тут меня звал?» — говорит он. «Да вот я, батюшка Александр Григорьевич», — отвечает мужик. «У меня до вас есть дельце». «Дельце есть? Ну ладно. Да что уж у тебя и чай-то на одного заказан, а еще о деле толковать зовешь. Впрочем, я чаю-то не хочу, а вот водочки бы купил, так складнее было бы толковать о деле-то». «Да уж это мы, батюшка Александр Григорьевич, насчет водочки-то так после. Мы за этим не постоим. А теперь вот не угодно ли со мной чашечку чайку, да немножечко потолкуем?» «Да ты, я вижу, мужик-то сам пройдоха. Ну да ладно, я таких люблю. С таким скорее пиво сваришь. Рассказывай, что у тебя за дело?» — говорил Сладков, усаживаясь к столу. Крестьянин начал рассказывать ему о своем деле. У него вышла какая-то неурядица при разделе с братом-солдатом. «Всю суть дела я не мог слышать, так как сначала мужичок говорил очень тихо, но потом до меня ясно доносились следующие фразы. «Ведь ты подумай», — толковал он, — «брат маленький был, а я работал. Брат в службе служил, а я все работал, все приобретал, все устроил. А мир-то, вон как говорит, все поровну. Разве это закон? Да и волосной-то у нас такой же. Теперь вот и судись, как знаешь. Куда теперь обратиться-то?» «Нужно подать прошение в уездный земский суд», — безапелляционным тоном говорил Сладков. «Так, а я думал, к мировому». «Нет, мировой тут ни при чем». «Так, ну а сколько же, батюшка, ты возьмешь с меня за это прошение?» «Целковый рубль». «Целковый? Нет, уж так-то очень дорого, Александр Григорьевич. Ты возьми-ка подешевле». «А сколько же ты дашь? Ведь тут надо до тонкости дело-то разобрать». «Да оно-то так-то так. Конечно, надо написать порядком», — вытягивая каждое слово, говорил мужик. «Да это уж очень дорого». «Ну так по-твоему, сколько же? Говори. А то меня вон в ту каморку еще звали». «Да, положим, у вас дела есть. Как не быть дело у такого человека? Да только целковый-то все-таки дорого. Нельзя ли подешевле?» «Да что же ты не говоришь, сколько дашь? Ведь не двугривенный же с тебя взять». «Само собой, не двугривенный. Да и так-то уж дорого». Произошла пауза. Сладков понял, что мужик — кремень. «Ну, вот что», — начал он. «Я вижу, что человек ты не очень богатый, да при том, что тебя обижают, а я таких-то вот как жалею. Так я уж хочу тебе помочь. Я возьму теперь с тебя полтинник, да сороковку водки разопьем. А там, как дело пойдет, так ты меня и опять угостишь».